Не умея думать молча, Либи собиралась высказать все это Гидеону, но он неожиданно поднялся на ноги. Сделал два шага, покачнулся, она подскочила и схватила его за руку. — Мне надо еще раз увидеть Крессуэлл Уайта, — сказал он. — Кого? — Того юриста? Он заковылял из комнаты, нащупывая в карманах ключи. Образ Гидеона за рулем поверх Либи в ужас и заставил ее поспешить вслед за музыкантом. В прихожей она схватила с вешалки его кожаную куртку и по тротуару побежала за Гидеоном к его автомобилю. Рукой, дрожащей, как у древнего старца, он попытался вставить ключ в замок. Либи набросила ему на плечи куртку и сказала: «Ты за руль не сядешь. Ты врежешься в кого-нибудь, еще не доехав до Ридженс-парка. Мне надо в Темпл. Отлично, круто, куда угодно, только поведу я». На протяжении всей поездки Гидеон молчал. Он просто смотрел вперед. Его колени судорожно постукивали друг о друга. Он вышел из машины в тот же миг, как она выключила зажигание неподалеку от Темпла, и зашагал по улице. Либи закрыла машину и бегом пустилась за ним, догнав его только на другой стороне улицы, у самого входа в святую святых юристов. Гидеон привел ее к зданию, в котором они были в прошлый раз, кирпичному дому с отделкой камнем, стоящим на краю маленького садика. Гидеон вошел в узкую черную дверь, по обе стороны от которой висели черные деревянные пластины с именами юристов, имеющих офисы внутри здания. В приемные Крессуэлл Уайт им пришлось подождать, когда в его расписании появится свободная минутка. Они молча сидели на черном кожаном диване, разглядывая персидский ковер на полу и медную люстру под потолком. Вокруг них непрестанно и тихо звенели телефоны. Звонки принимали несколько служащих, работающих за столами напротив дивана. Минут через 40 Либби, погруженная в глубокомысленную проблему изначального предназначения дубового комода, уж не ночные лигаршки в нем хранили, услышал властный голос: «Гидеон!» Она поднялась и вместе с Гидеоном увидела выходящего из двери самого Бертрама Крессуэлл Уайта. Он пришел, чтобы лично проводить их в свой угловой кабинет. В отличие от их предыдущего визита, о котором они договорились заранее, кофе им не предложили, хотя камин горел, сражаясь со стылым воздухом, заполнившим кабинет. Перед их появлением юрист был занят работой над каким-то документом. На мониторе компьютера до сих пор светился печатный текст. На столе лежали раскрытые 6 или 7 томов, а также несколько папок, на вид очень старых. В одной из них лежала черно-белая фотография женщины. Это была блондинка с коротко стриженными волосами и плохой кожей, у которой на лице было написано «Не связывайтесь со мной». Гидеон увидел фотографию и спросил: «Вы пытаетесь вытащить ее из тюрьмы?» Крессуэлл Уайт закрыл папку, жестом указал своим посетителям на стуле рядом с камином и ответил: «Будь моя воля, и будь в нашей стране другие законы, она была бы повешена, это чудовище, а все свое свободное время я посвящаю изучению таких чудовищ». «Что она сделала?» — спросил Либи. «Убивала детей и бросала их тела в болото. Ей нравилось записывать на магнитофон их мучения. Тем кубить она и ее приятель издевались над ними». Либи сглотнула. Крессуэлл Уайт глянул на часы с недвусмысленным выражением лица, но смягчил свое действие, обратившись к Гидеону с словами: «Я слышал о вашей матери в новостях по радио. Глубоко сочувствую вам».